Глава 31. Приступы тошноты и головокружения накатывали на доктора Элизабет Сински все чаще. Она забилась в угол на заднем сиденье фургона, и сидевший рядом агент поглядывал на нее с нараставшей тревогой. Его рация вдруг ожила, передав какое-то сообщение о галерее костюма, и Элизабет очнулась от полузабытья, в котором заново переживала встречу с зеленоглазым чудовищем. В полутемной комнате Нью-Йоркского офиса Совета по международным отношениям она слушала бредовые откровения таинственного незнакомца, пригласившего ее навстречу. Похожая на призрак, долговязая фигура расхаживала перед экраном с повергающим в трепет изображением, навеянным Дантовым адом. Бесконечные толпы людей умирали в жутких мучениях. «Кто-то должен отправиться на эту войну и сражаться», — заканчивал свою мысль мужчина. «Или нас ждет вот такое будущее. Математические расчеты это гарантируют. Сейчас человечество застряло в чистилище нерешительности и своей корысти. Но круги ада, они прямо под нами, ждут своего часа, чтобы поглотить всех нас». Не в силах больше молча выслушивать чудовищные идеи, которые излагал незнакомец, Элизабет вскочила на ноги. «То, что вы предлагаете, единственный возможный выход», — закончил он за нее. «Я хотела сказать преступление», — возразила Элизабет. Незнакомец пожал плечами. «Путь в рай лежит через ад. Этому нас учил Данте». «Вы сумасшедший, сумасшедший?» — переспросил мужчина с обидой. «Я?» «Не думаю. Безумно всемирная организация здравоохранения, которая видит пропасть и отказывается ее признавать». «Безумен страус, который прячет голову в песок, когда его обступают гиены». Не давая Элизабет возразить, незнакомец сменил изображение на экране и продолжил. «К слову о гиенах. Вот те гиены, что сейчас окружают человечество. И кольцо сужается с каждым днем». Элизабет с удивлением увидела знакомый график. В прошлом году его опубликовала ВОЗ, чтобы показать, какие аспекты окружающей среды, по ее мнению, оказывали ключевое влияние на здоровье человечества. Среди прочего, список включал потребность в питьевой воде, глобальное потепление, разрушение озонового слоя, истощение морских ресурсов, исчезновение видов животных и растений, рост концентрации углекислого газа в атмосфере, вырубка лесов и повышение уровня мирового океана. Последние 100 лет все эти негативные показатели росли, но сейчас темпы роста приобрели поистине устрашающий размах. Каждый раз при виде этого графика Элизабет ощущала полную беспомощность. Она была ученым и верила в объективность статистических данных, а график показывал леденящую кровь картину не отдаленного, а самого ближайшего будущего. Всю свою жизнь Элизабет переживала, что не сможет родить ребенка, но, глядя на этот график, испытывала чуть ли не облегчение от того, что не стала матерью. «И такое будущее я бы уготовила своему ребенку?» «За последние 50 лет, — продолжал высокий незнакомец, — наши грехи перед матерью природы росли по экспоненте». Он помолчал. «Я боюсь за душу человечества». Когда ВОЗ опубликовал этот график, политики и защитники окружающей среды стали устраивать срочные совещания по всему миру с целью выявить самые острые из проблем и возможности их решения. В своем кругу они хватаются за голову от ужаса и беспомощности, хотя публично заверяют, что продолжают искать эффективное решение этих крайне сложных проблем. «Но они действительно невероятно сложны. Чушь!» — решительно возразил незнакомец. «Вам отлично известно, что кривые на графике описывают элементарную зависимость, функцию всего от одной переменной. Каждая кривая на графике взмывает вверх прямо пропорционально одной единственной величине, той самой, говорить о которой никто не решается. Население Земли». «Я не думаю, что это единственная причина. Но это же так просто. Чтобы иметь больше питьевой воды на душу населения планеты, надо просто его сократить». Чтобы уменьшить количество выбросов выхлопных газов, надо сократить количество водителей. А чтобы океан мог воспроизводить рыбные запасы, нужно, чтобы рыбу ели меньше людей. Он устремил на нее горящий взгляд, и его голос зазвучал еще решительнее. «Посмотрите правде в глаза. Человечество на грани исчезновения. А наши мировые лидеры обсуждают на разных форумах, как содействовать использованию солнечной энергии, переработке отходов для повторного использования и созданию гибридных автомобилей». «Неужели вы, такая умная женщина и видный ученый, этого не видите? Истощение озонового слоя, нехватка воды и загрязнение – это вовсе не болезнь, а симптомы болезни, а сама болезнь – перенаселение. И пока мы не займемся ее радикальным лечением, все наши усилия, не больше, чем попытка остановить стремительно растущую раковую опухоль, налепив на нее пластырь. По-вашему, человечество — это раковая опухоль? Рак — это всего лишь здоровые клетки, которые начинают безудержно делиться. Я понимаю, что мои идеи кажутся отталкивающими, но смею вас заверить, что альтернатива понравится вам еще меньше, если не предпринять решительных действий. «Решительных?» — возмутилась Элизабет. «Скажите лучше безумных!» «Доктор Сински», — зеленоглазый незнакомец заговорил со зловещим спокойствием. «Я пригласил вас сюда в надежде, что вы, будучи мудрым и ответственным руководителем Всемирной организации здравоохранения, согласитесь на сотрудничество со мной в поиске адекватного решения». Элизабет не верила своим ушам. «Вы рассчитывали, что Всемирная организация здравоохранения будет с вами сотрудничать в этом?» «Вообще-то да», — ответил он. «В вашей организации работают врачи. А если врачу надо спасти жизнь пациенту с гангреной ноги, он, не задумываясь, отрежет эту ногу. Иногда приходится выбирать меньшее из зол. Но это совсем другое. Нет, это то же самое. Разница только в масштабе». Элизабет решила, что наслушалась достаточно и решительно поднялась. «Я боюсь опоздать на самолет». Высокий мужчина, угрожающе, шагнул вперед, загораживая ей проход. «Скажу вам честно. Станете вы помогать мне или нет, но я доведу дело до конца». «Я тоже скажу вам честно», — парировала она. «Я расцениваю это как террористическую угрозу и приму соответствующие меры». Она достала телефон. Мужчина засмеялся. «Вы заявите на меня, обвинив в гипотетических рассуждениях? К сожалению, вам придется с этим подождать. Эта комната изолирована от окружающего мира, и ваш телефон просто не найдет сети». «Мне не нужна сеть, ненормальный». Элизабет подняла телефон, и прежде чем мужчина успел среагировать, сфотографировала его в упор. Вспышка отразилась в зеленых глазах, и на мгновение ей показалось, что его лицо ей знакомо. «Кем бы вы ни были, — сказала она, — но вы совершили ошибку, устроив эту встречу. Еще до того, как я окажусь в аэропорту, мне будет известно, кто вы, и ваше имя внесут в разыскной список ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний в Америке и Европе, как потенциального биотеррориста. За вами будут следить круглосуточно. Если вы попытаетесь купить материалы, мы об этом узнаем. Если вы построите лабораторию, нам это станет известно. Вам нигде не удастся от нас укрыться». Мужчина замер и, казалось, размышлял, не бросится ли на нее, чтобы отнять телефон. Наконец он расслабился, и на его лице заиграла зловещая ухмылка. «Что ж, посмотрим, кто кого».